Но даже имея страх быть снова атакованным еще раз, Деренку нужно было идти дальше, ему нужно добраться до места сбора до ночи. Его инстинкты так и кричали, что все наблюдающие за ним твари только и ждут захода солнца, чтобы потом насладиться его плотью. Ноги перебирались крайне слабо, кровоточащие мозоли ног уже совсем натерлись и посинели, а парочка волдырей от нечаянного соприкосновения с ядовитыми растениями начали сжигать плоть и нервы. Опухшие от ядовитой пыльцы глаза практически ничего не видели, но даже такого зрения было достаточно, чтобы увидеть огромную металлическую крепость, являющуюся вратами между уровнями леса и ограждающая более опасных тварей с нижних уровней от прохода выше. Деринг еле как доковылял на своих сильно поврежденных, искусанных и исцарапанных ногах до огромных створчатых дверей. Его иссохшие от беспрерывного бега по джунглям руки еле как могли стучать по адамантитовой поверхности. Он был на грани упасть и заснуть без возможности проснуться вновь. Даже кулон в виде рыбьей челюсти с прошлого испытания казался невыносимо тяжелым, а удерживающая его лоза словно канат натирал плоть шеи. Несколько дней недоедания превратили некогда физически развитое тело в иссохший скелет, обтянутый кожей. Даже те немногие модификации его тела, где из 10 только 5 выживало, не особо помогли, и к тому же из воды не было ничего, кроме проливных дождей. Но даже слабых стуков было достаточно, чтобы Деринка услышали. Раздались звуки перебирающих механизмов, как засовы уходили и шестерни внутри ворот пришли в движение. Двери заскрежетали и с скрипом немного отворились, чтобы выпустить наружу две фигуры ангелов императора. Две огромные фигуры, облаченные в черно-белую броню с рисунком акулы на одном из их плеч и болтерами в руках. Один из них носил белый шлем с гребнем и странное устройство, что выглядело как бур с иглами, и назначение которого Деринг определенно сможет узнать только по стечению времени. Как раз тот самый десантник и подошел к парню, протянув вперед ладони, начал рассматривать сохраненную кость. «КХМ, отлично, он подходит», — сказал космодесантник, повернувшись к другому и показав другое плечо с символом в виде акульей головы с красными зубами. Чего только Деринг не заметил, так это трупов. Целых гор трупов из тех, кому не повезло пройти каких-то 10 шагов и спастись. Какие-то тела были еще свежими и не успели поддаться естественному процессу пожирания местными хищниками, а от кого-то только и остался что скелет. Они были поглощены природой той самой планеты, что могла бы стать их домом, и живущая по самому примитивному закону из всех «адаптируйся или умри». Десантник подобрал тело еле держащегося в сознании уже неофита и спокойно унес его как куклу вовнутрь, закрыв вместе со вторым десантников врата. И снова джунгли поглотили все кромешной тьмой и влажным от крови и постоянного дождя воздухом. Планета Крик, густо заселенный мир Улей с небольшими элементами мира смерти, где большая часть проблем вызвана необдуманными действиями бывших правителей этого мира. Даже после всех моих попыток исправить этот мир от радиоактивных бурь, дождей из серебра с горячей смолой и рек кипящей кислоты, не особо много чего было исправлено. Но даже так люди, живущие тут, были крайне благодарны мне за их спасение, что короновали своим королем, точнее они называли меня богом-спасителем, синим ангелом, королем-чародеем и прочее, от чего я пытался откреститься. Хоть религия как опиум для народа во все времена являлся крайне действенным методом по контролю толп людей, но действует он крайне кратковременно, тебя либо начинают подвергать сомнению всякие любители быстро и без проблем получить власть в свои руки, либо хотят свергнуть из-за того, что я жестокий и кровожадный бог по мнению всяких неженок, думающих, будто управлять целыми мирами плевое дело. Проходил такое и не раз, отчего больше богом для кого-либо не хочу быть. Благо хоть не нужно приземляться на планету и переживать целый парад в свою честь. Просто подзаправимся и перераспределим общие силы ордена на разные направления экспансии для чуточку большей эффективности. Чисто логистически содержать движущийся в одном направлении орден даже из 50 тысяч Астартес крайне невыгодно, особенно учитывая, что тут не сегментум Ультима и нету лично построенной Желиманом инфраструктуры. К тому же подобное может ускорить экспансию и разгрузить битвы. Все же Астартес достаточно великие силы, и думаю, их не должно быть столь много для захвата только одной планеты, как это было с битвой против орков. Изначально я раздумывал поделить так, чтобы было по два ордена на одну пару и лишний вместе со мной в качестве сопровождения, но немного поразмыслив, решил поделить еще сильнее. Все же в одном ордене по 10 тысяч десантников, а ведь в возможном будущем ордена сражались с целыми нашествиями ксеносов с и того меньшими силами. Так что думаю, будет логично поделить их вот таким образом и держать относительно близко друг друга, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств помогать. Это хотя бы будет полезно, если ересь начнется в неожиданный момент или придет кто-то, кто решит мне помешать. К тому же новая партия новобранцев привнесла дополнительную 1000 десантников из населения Кашиика, так что особой проблемой с численностью не будет. Это еще и освобожденные рабы с Брос-Прайм не прошли полное обучение, а ведь там их были сотни тысяч. Система Крайнус в старинных записях предписывалась как богатый на добывающий мир кусок космоса в сегменту Метемпистус и при этом являлся очень важным перевалочным пунктом при дальнейших путешествиях на более южные регионы колонизированного тогда людьми космоса. Говорится также, что это был самый молодой регион из всех, где только за 10 лет до начала Великой Ночи планеты начали колонизировать. От осознания этой информации становится очевидным, что скорее всего там уже никого в живых нету или быть уж не должно. Это так, но судя по всему погибли там люди только за несколько десятилетий до нашего прибытия. Поверхностное сканирование говорит, что раньше здесь кипела жизнь на каждой планете, оборудование стоит в нерабочем состоянии только 10 лет, а расположившиеся рядом скелеты явно говорят об насильственной смерти. Возможно, какой-то вид ксеносов тут поработал, но вот точных доказательств, кто именно, нет. Следы плазменного оружия могут указывать на людей, но также и на Ильдары, к тому же не стоит забывать про орков. Но тогда непонятно, почему все планеты пустуют и нету даже признака какой-либо жизни или недавно добытых ресурсов, судя по сканированию пород. Если понятно, почему Ильдарам не нужны материалы людей, то вот оркам уж точно. Пока что стоит остаться на предположении, что это были космические эльфы, и не надеяться, что это друкари. Я еще не полностью подготовил столы к их полноценному изучению, а просто так оставлять их умирать от постепенно высасываемой слоаниш души не хочется, все же не люблю я попусту тратить материал для научных изысканий. Милорд, в систему вошел крупный имперский флот. Сигналы показывают несколько крупных барж Лиги Астартес и сопровождающая флотилия, сказал капитан корабля, пока я рассматривал последние полученные данные о единственной пригодной к жизни планете на голографической карте. Они передают сейчас что-нибудь, спрашиваю я и отрываю глаза от карты. Мне открылся вид того, как из варп-разлома вышла действительно флотилия кораблей Астартес с явно флагманской Глорианной. Действительно, личный корабль Русса нетрудно узнать из-за огромной головы волка на самом носу. Это коды легиона космических волков. Они говорят, что сам примарх Лиман Русс хочет личной встречи с вами, милорд. Был дан мне ответ, что нам стоит ответить. Сразу вышел из варпа и хочешь пообщаться? Да, Лиман. Надеюсь, с ним у меня удастся завести нормальный разговор и он не попытается меня сразу прибить. В крайнем случае я сделаю с ним то, что сделал бы тот же Магнус, не будь рядом этих антипсайкерских ведьм-сестер безмолвия. Конечно, я не такой мастер, как он, но думаю, чтобы выкинуть Русса в космос или хотя бы его немного остудить, сил хватит. Скажите, что наш шаттл прибудет на его флагманский корабль. Негоже все же собственного брата не встречать. Надеюсь, что мне не придется испытывать термоядерную пушку на нем. Хотя, если так подумать, не, лучше на ком-нибудь другом испытаю. Конечно, это вряд ли убьет примарха, наверное, пока что не испытывал еще полную мощность. Космические волки. Шестой по счету легион и те самые ребята, коих практически никто не любит, именно что как лоялистов за чрезмерное лицемерие и тупость. Все же именно благодаря их глупости и узколобия пала Проспера, а силы Хаоса завелись вторым по силе псайкером за всю историю Империума. К тому же именно благодаря глупости их примарха, ну и Мартариона, был свершен самый глупый из законов лично самого Императора, запрещавший всех псайкеров. Да, если так подумать, то половина проблем ереси Харуса произошла из-за глупости именно что лояльных примархов и нашего отца, как бы там ни оправдывали его в будущем всякие безмозглые фанатики концепта бога-императора. Но стоит пока что играть хорошего брата в глазах других и не наживать себе смертельных врагов, особенно среди упрямых идиотов. Вот прилетевший в ангар громовой ястреб приземляется на выдвинувшиеся ножки и со скрипом разгерметизации вниз сползла дверца от него. По ней вышло пятеро десантников в терминаторской броне и сам примарх шестого легиона с шлемом на поясе. Описать Русса можно примерно так же, как и льва, ведь сходств между ними много: блондины, вечно хмурое лицо и взгляд человека, который не верит ни единому твоему слову. Разве что у Лимана черты лица более дикие и подобные волку, особенно учитывая клыки, да и волосы он заплел в косу. Возможно, если бы не бакенбарды, то мне бы нравился также и его внешний вид. Я также снял шлем и повесил его себе на пояс, отчего тот мог спокойно наблюдать полностью мое лицо во всей своей красе. И он это делал, молча, пронзительно и нечего не говоря. На секунду ко мне в голову даже закралась мысль, что сейчас начнется битва, но зря запаниковал, и все было иначе. «Срань Фенриса, ты выглядишь как плод ебли рыбы человека», — воскликнул примарх шестого при взгляде на меня. «И тебе привет, брат, очень мило. Да, определенно кто-то отправится на прогулку в холодное пространство вакуума». Глава 17. Охота на ушастых. Часть 1. «С каждым минутой нашего общения, с каждым мгновением нашего пребывания друг рядом с другом, я все больше понимаю, почему Магнус, Лев, наверное, много кто еще не желал даже на одной планете находиться рядом с Руссом. Это просто невыносимый человек с не менее ужасным темпераментом. Я повторюсь, брат, я не плод сношения рыбы человека, а простая жертва мутации, точно так же, как наши братья вроде Сангвине, Вулкана и Магнуса. И да, у меня есть предрасположенность к варпу, она у нас всех по сути есть. Уже в какой раз, наверное, уже 10-й, пытаюсь ему объяснить, что со мной все в норме. На удивление он спокойно принял факт того, что я его брат, но вот надсмехаться над моей внешностью не перестал. Эх, мне так хочется запихнуть его прямо в центр ока ужаса, и если конкретней, то прямо в глаз вечности Нургла. Прокрутить как шуруп до такой степени, чтобы были видны только пятки его саботонов, и хорошенько вдарить по обоим омерзительным созданиям из плазменного копья титана класса император, чтобы к ебеням стереть их с лица галактики. Ха, будто это меня остановит, рыболики, сказал он, выпив из откуда-то взявшейся фляжки с явным алкоголем. К тому же всем известно, что варп-колдовство для трусов и пидоров. Но думаю, тут можно сделать исключение, вспоминая, что ты у нас меньше даже обычного космодесантника. Во-первых, у меня абсолютно нормальное, человеческое, крайне привлекательное и абсолютно правильное лицо, дарованное мне природой и нашим отцом. Так что, оскорбляя то, как я выгляжу, мохнатый лицемер, ты также оскорбляешь и нашего отца, обвиняя его в рукожопости. Во-вторых, еще раз скажешь что-то про мой рост и отправишься в полет к своему кораблю через холодное пространство вакуума, без корабля и одежды, также измазанным собственным бухлом. Так что хватит уже пить чертов алкаш на военном совете по захвату целой системы. А что в алкоголе-то плохого? Нормально же все, это даже не фенрисийское крепкое, а обычный подогревающий напиток. Во, попробуй сам, сказал Лимон и протянул мне фляжку через стол, даже не заботясь, что задел все голограммы своим здоровым телом. Брат, я даже отсюда чую, что там внутри находится смесь Прометия, парализующих токсинов, мочи какого-то животного, скорее всего из семейства псовых, и при этом хорошенько так заправленный 200-процентным спиртом. И хоть я не знаю, как ты смог сделать спирт в два раза сильнее, это все говорит о том, что подобным напитком можно даже Астартес с нескольких глотков отправить в пьяное небытие, ответил я, скрестив руки на груди и не желая даже капли этого алкоголя. Не столько у нас тут важная компания в целой системе, сколько отвратный запах, исходящий от моего родственника, что даже через фильтрацию воздуха при помощи варпа пробивается к моим ноздрям. Да это потому, что в твоем легионе все были такими неженками, повторяли все за нашим папенькиным сынком Желиманом и его легионом любителей быть хорошим во всем и всегда. Мне, кстати, нравятся твои преобразования из говно маринов в настоящий легион, хотя непонятно, в чем прикол этой темы с акулами. Разве акулы могут быть в космосе? Твоя лесть не отнимает того факта, что ты оскорбил меня за рост, хотя сам-то немногим выше своих подчиненных. Да и наслышан я о твоих рунных жрецах, это же просто псайкеры, но использующие вашу планету как ретранслятор и не более того. От подобного мне даже обиднее слышать, как ты поливаешь псайкеров грязью, обзывая их трусами или еще как, ведь у самого-то под носом целый культ растет. Во-первых, они не псайкеры и не колдуны, как у этого книжного червя Магнуса. Во-вторых, мой примарх, пожалуйста, не устраивайте из стратегического совещания спор двух импульсивных неофитов. Может, лучше перейдем к насущным делам? Спросил у него один из космодесантников в терминаторской броне. Кажется, они называются варагиры или как-то так, но это также скорее всего связано с фольклором Скандинавии где-то первого тысячелетия. Вы же не хотите, чтобы все повторилось, как тогда с Ферусом Манусом и Фулгримом? После того случая даже у вас не все кости восстановились. Конечно, они это говорили друг другу шепотом, чтобы никто не услышал, но слух у меня достаточно острый, и мне было слышно все. Хм, интересно. Что же такого сделал Рус, чтобы вывести из себя сразу двух примархов разом? Обозвал их гомиками? Может, пошутил при Ферусе об чувствах прекрасного примарха Третьего легиона? Все же эти оба крайне близки друг к другу, но именно что как братья, надеюсь. Сложно это не воспринимать иначе, понимая, кем в будущем станет Фулгрим, а точнее чьим рабом и что будет потом вытворять. Эх, ладно уж, ох, духи Фенриса, такое чувство, будто никто уже шуток не понимает, проворчал Русс и обратился уже ко мне. Ладно, брат, я немного припоздал из-за варпа и не знаю точно, что передала разведка. Будь добр и объясни, почему никто из местных уже не бежит нам свои требования высказывать. А суть в том, брат, что никого и нету, сказал я и приблизил голограмму мира, что в теории должен был быть главных из-за большого количества крупных городов. Авгура и прочие сканеры молчат об наличии жизни. Камеры же засекли аккуратно сложенные горы трупов, и судя по их строению, они были совсем недавно убиты. У меня есть ряд теорий, говорящих о наличии возможных ксеносов, но в основном они сводятся к Эльдарам. В имперских записях было множество отчетов, где те оставляли точно так же поле боя. Этому виду ксеносов не нужны ресурсы людей, и поэтому им незачем их забирать. Да и судя по остаткам разрушений, тут действовали быстро и точечно. Основная тактика остроухих. Не основная, а единственная. У этих ксеноспичек настолько кишка тонка, что они не могут идти в бой никак иначе, чем со спины. Проговорил Русс и всмотрелся в снимки. Если тут действительно были Эльдары, то скорее всего друкари, выбегающие из их порталов пидоры, что они называют врата. Помню, как эти твари любят до последнего мучить жертву и охотиться за ней, отчего десятки лет могут прятаться в своих порталах и выходить ради очередной жатвы за рабами. Хоть я и не так часто встречался именно с этими ксеносами, как тот же Джагата или Вулкан, но точно могут предсказать их повадки. Даже если и так, то стоит для начала найти портал, из коего они выходят, и по возможности отыскать оставшихся выживших. Если тут друкари построили свои владения, то стоит быть осторожным, их оружие может запросто убить даже космодесантников, что уж тут говорить о солдатах имперской армии. Если Эльдары ушли отсюда, то наверняка держат свои врата наготове к новому рейду, скорее всего где-нибудь на границе системы или за поясом астероидов. Проговорил я и указал на несколько крупных городов планеты. Стоит начать с разведки городов Ульев. Они достаточно большие и обширные, чтобы в них смогли спрятаться как люди, так и Эльдары в бесчисленных коридорах этого лабиринта. Если мы разделим свои наземные силы на несколько частей и пустим небольшими отрядами в сопровождении имперской армии, то примерно за сутки сможем полностью обследовать этот мир на пребывание противника. Часть же флота пускай патрулирует систему на возможные прибытия кораблей Эльдар, при всей своей тонкости они очень незаметные и быстрые, что может стать сильной проблемой для моих медленных судов. Хаэм, хочешь направить мои корабли на самый край системы, брат? Только легкие крейсера и не дальше такого расстояния, с которого уже основные силы могли бы прийти на подмогу. Все же мне не дает покоя тот факт, что зачем-то император сразу послал два легиона сюда. Тут определенно скрывается что-то, что точно может быть опаснее какой-то банды зависимых от боевых наркотиков и боли ксеносов. Я вижу, уже куда как более задумчиво проговорил Лимон, потирая подбородок. Тогда я отправлю несколько скаутских подразделений на осмотр пустошей северного полюса планеты, а сам разверну силы на двух северных городах планеты. Смотря как там гористо и узко, то техникой не попользуешься. Хорошо, тогда южная оконечность на мне и моем легионе. При первом же признаке присутствия ксеносов выходим на связь. Два примарха для одной компании — это действительно событие, ведь в галактике сейчас мало известных мне вещей, способных оказывать такую опасность, особенно со стороны темных Эльдар, что уже вдвойне страшнее. Город был пуст, просто мертвецкий пуст, как самый настоящий некрополь. Лежащие тут тела людей уже давно разложились, а их тела начали гнить. На некоторых зданиях виднелись следы от плазменного оружия, но также имелись еще осколки, снаряды аналога стаберного оружия у темных Эльдар. Само оружие этих ксеносов воплощало в себе их философию с наиболее долгой и мучительной болью, отчего их оружие в первую очередь калечило, а уже потом убивало. Хотя это еще повезет всем тем несчастным, кто еще успеет отмучиться и умереть во время рейда, ведь попадание после этого в плен к друкари, мучительная и медленная смерть длинную в несколько сотен лет в качестве живой батарейки для своих новых хозяев или часть очередного монстра гемункулов. Рассредоточив силы нескольких рот на небольшие группы по 10 десантников в сопровождении уже простых людей вдоль всего города, мы не обнаружили и следа ксеносов. Они пребывали тут, Да, но вот уже давно и, судя по всему, свое дело они сделали. Оставшиеся кровавые шлейфы и разложенные в очень странные позы скелеты говорили о произошедших пытках. И чем ближе мы приближались к административному центру города, тем свежие были следы от битвы и мук. В самом же дворце местного правителя кровь еще была относительно свежей, всего-то несколько месяцев как она была пролита, и при этом даже найденные тела оказались не в полностью разложившемся состоянии. Даже удалось опознать в одном из 50 замученных тел молодого парня с переломанными костями и вытащенными заживо органами через ноздревые полости, что было не самым ужасным в этой горе окровавленного мяса и потрохов. Да, очень даже похоже на друкари, сказал я, рассматривая само тело и переместив взгляд на некогда прекрасный парк внутри здания. Когда-то красивые и аккуратно подстриженные деревья были наглым образом переломаны, а на их ветки насажены тела некогда защитников. Даже спустя время можно заметить, что на момент насаживания они еще были живы. Действительно варварские создания. Мой примарх, нам удалось заметить свежие следы, отрапортовал один из десантников, где, судя по украшениям из костей орков, точнее их реплики, ибо изначальные уже успели раствориться, можно было судить, что передо мною капитан роты. Это всяко интереснее каких-нибудь золотых побрякушек, хоть и выглядит немного по-варварски. Они ведут к запрятанному в стенах проходу, и, судя по всему, по ним прошлись именно что люди. Ты в этом уверен, десантник? Да, милорд, следы определенно сделаны человеком. Их было двое, судя по всему, хоть один и кажется без одной ноги с железным протезом заместо нее. Железный протез? Сомневаюсь, что инвалид сможет пережить прытких и быстрых друкари, для которых тот к тому же будет слишком скучной целью к преследованию, и те его сразу же убьют. Может, там ловушка? Да, определенно ловушка, скорее всего даже с теми темными тварями, способными проходить сквозь тени. Тени. Я посмотрел на окружавшие нас предметы и понял, что тут много теней, чересчур много. Слишком много предметов, отдающих тени расставленных трупов именно так, чтобы дотянуться до каждого десантника в помещении. Значит, мы ступили в капкан еще до входа в очевидную ловушку. Хаем, воздух стал холодеть. Накопленный за мгновение поток имматериума выстрелил сразу же в одну из зашевелившихся теней, откуда, словно из вязкой смолы, выплюнула остроухую фигуру. У него угольно-черная кожа, и, кажется, она скорее поглощает, нежели отражает свет. Черты лица Эльдара переливаются подобно нефти, а прямые волосы настолько же бледные, насколько бела раздробленная кость. Астартес сразу среагировали и выпустили в него несколько очередей одновременно, чтобы потом увидеть, как все болты прошли сквозь него. Те же, кто пошли в ближний бой на Эльдара, упали замертво от двух его ловких движений и от засветившихся в его руках зеленоватым светом предмета. Он держал в руках по два заостренных клинка, а в глазах так и светилось его садистское безумие вперемешку с радостью. Но то было недолгим. Силой варпа сжал его голову словно свежую ягоду, выдавив наружу весь сок. Предупредите космических волков об нахождении на этой планете Эльдар и отправьте несколько рот вниз, капитан. Если встретятся еще эти эбонитовые создания, то пускай их бьют сразу в библиарии, судя по всему, физические атаки их не задевают. Если же там нету никого в живых, заберите все, что останется от ксеносов. Зря ли орден именуется падальщиками? Милорд, несколько рот уже доносит об атаках появившихся из теней города Эльдарах. На более открытых пространствах уже появились сшитые из плоти и мяса людей монстры в сопровождении с ксеносами. Также разведчики докладывают о нескольких кораблях нечеловеческой конструкции, что вылетело из-за гор. Скорее всего, они ждали нас или пришли по чьему-то сигналу. Чей-то сигнал. Возможно, друкари ждали кого-то другого. Скорее всего, кого-то из выживших. Вероятнее всего, Эльдары устроили тут свои охотничьи владения, и раз в какое-то время или по триггеру какого-то скрытого маячка появлялись в реальном мире ради новой жатвы за людьми. Скорее всего, какая-нибудь из групп как раз и стала первопричиной для подобного. Но вряд ли тут что-то страшное может быть. Возможно, технология, а может, какой-то древний артефакт. Сами по себе Эльдары именно из-за этого и страшны. Ведь ни числом, ни боевым духом не смогут превзойти Астартес. Наверняка уже где-нибудь те разворачивают древние, как их изначальная империя, механизмы и готовятся его использовать для медленной и мучительной смерти. Не сомневаюсь, что подобные есть в арсенале хотя бы у этих БДСМ-вариаций космических эльфов. Темных Эльдар было слишком много, хотя бы по меркам их рейдов на людские миры, но никак не для космических волков и лично Лимонорусца. Цепной меч разрезал плоть не таких уж и ловких остроухих уродцев в черной броне и подбирающимся со спины шабалдом с макияжем, как у редкостных шлюх, хватало и простого кулака. На них, кроме прикрывающих интимные места тряпок, ничего не было, а потягаться в скорости с примархом они даже под своими боевыми наркотиками никогда не смогли бы. А вот когда в бой со стороны Эльдар выступал сшитый из тел монстр, то того можно было запросто изрешетить очередью болтерного огня. Эти Эльдары не настолько опасны, как хотят себя показать. «Мой король, примарх 11-го легиона выходит на связь», сказал один из рядом расположившихся капитанов, что из своего болтера модели Фенрис с свойственными ею украшениями в виде черепов зверей их родного мира. Он говорит о том, что друкари устроили охотничьи угодья и с нашим приходом выдвинули свои большие силы. Макая Лазури также говорит, что они направляют больше своих сил на открытые участки планеты, явно желая, если не уничтожить, то согнать нас в города. Хаем, желают согнать нас в одно место, как стаю зверей, ухмыльнулся Русс и горизонтальным взмахом разрезал пытавшегося протаранить его воина. Жаль расстраивать этих сосок, но космические волки никогда не пляшут под чужую дудку. Покажите этим остру их веточкам, каков прием ксеносов в нашем легионе, крикнул Русс своему легиону, и оттуда послышался в ответ вой с предсмертными криками друкари. Эти эльдары слишком уж самоуверенные, на меня уже сотня их выскочила, но они так и не поняли, что должны действовать сообща, а не порознь. Ночная песнь без какого-либо сопротивления прошлась через пятерых друкари, а удерживаемый в другой руке болтер с снарядами типа металлический шторм. По сути, это мощные бронебойные снаряды. Диетериевое ядро заменено твердым адамантиевым сердечником, а основной заряд увеличен. При столкновении внешняя оболочка распадается, и адамантиевая игла на высокой скорости пробивает цель, а увеличенный детонатор вгоняет осколки супертвердого металла еще глубже в рану. Эффективны против тяжелой пехоты. Как раз хорошо идет против еще целой кучи толп гротесков, коих отправил стоявший позади гемункул. Несколько выстрелов и накачанные боевыми наркотиками туши сшитых тварей разрываются в кровавый фарш, а добравшихся слишком близко создание терзал и разрывал напополам цепной меч, не давая им даже возможности ударить меня. Но каждая попытка убить управляющего ими эльдары прерывалась постоянными нападками либо самих тварей, либо других дракари, самоуверенно полагавших, будто у них хватит сил меня убить со спины. Но сколько бы он ни отправлял против меня своих монстров или прочих остроухих тварей, мы оба с ним понимали одно: изувеченные воины не вечные, в определенный момент наступит. И как раз этот момент наступил. Мой меч разрубил наискосок гротеска, и я смог подловить самоуверенного гемункула, выстрелив ему точно в грудь. Тот сразу завертелся, как змея на своей единственной конечности хвосте, хватаясь за разорванную плоть своего тела, и даже с расстояния в сотню метров посреди разворачивающихся в коридорах дворца боев я отчетливо слышал его болезненное шипение с проклятиями на эльдарском языке. Но только я собирался вновь нажать на спусковой крючок, как мне вновь помешали. Стену из соседнего помещения проломило, и оттуда вылетело огромное, где метров 5 в высоту, тело из мускулов и скрепленных с ним трубок, в руках которого было по разорванному на части десантнику. Это был действительно сотканный из частей разных существ монстр, перекачанный разными стероидами, и чье определенно изуродованное лицо скрывалось за черной металлической маской с сеткой отверстий для хоть какого-то зрения. Его массивный торс превышал еле как удерживающие такую тушу ноги, отчего тот казался до комичности непропорционально огромным, выглядя словно персонаж из старых мультиков. Именно это уродливое создание и стало преградой между мной и уползающим прочь эльдаром. Тот выкинул в стороны трупы и, словно горилла, встав на сложенные кулаки, вдохнул воздух своей зубастой пастью. Но даже если он и выглядит как противник, с коим придется повозиться даже примарху, то у меня нету такой роскоши в своих запасах. Так что стоит разобраться с этим лысым Кинг-Конгом быстро. Укладываю клинок на пояс и освободившуюся руку направляю в сторону монстра. Ментальная команда с щелчком и паром небольшое крепление пришло в движение, превращая до этого странно выглядящий стальной придаток в прибор конусообразной формы. Полившееся через скрытые в броне трубки полилось горючее вещество, что начало разгоняться в небольшом мини-реакторе и стало светиться, придав наручной пушке на моей броне оранжевое свечение. Нагрев за доли секунд уже достиг нужной кондиции, и из нее можно стрелять. И только услышавший панической команды своего хозяина зверь попытался наброситься на меня, как его голову прошибает сжатый луч разгоряченной энергии. Он спокойно прожег плоть чудовища, а пожирающие частицы стали распространяться вдоль области обожженной головы, постепенно поглощая в пожар без огня и оставшееся тело. Монстр даже без головы был жив, но истерично бился и носился из стороны в сторону в непрекращающейся агонии, и даже вколотые стимуляторы не помогали в данном случае. Все жидкости в теле сгорели в первую очередь, и поэтому данный монстр даже не сможет кровоточить. Рассматривавший это гемункул в страхе устремился прочь, и даже игнорируя боль с кровопотери, пытался убраться как можно дальше от меня. Однако создатель повторил судьбу своей твари и также упал замертво, начав вместе с тем сгорать до состояния праха от огромного ожога за место головы. Пожалуй, тепловое оружие будет лучше всего походить против друкари, без своего тела они не смогут воскреснуть, ведь нечего будет воскрешать. Я посмотрел по сторонам, пытаясь понять, почему другие остроухие не нападают, но только заметил опустевшие коридоры и только 20 космодесантников рядом с собой, где оставшиеся добивали еле как выживших Эльдар или собирали трупы павших в одну кучу. Из сотни отправившихся со мною бойцов осталось только 16 Астартес и четверо моих гвардейцев, кои истребляли противников по флангам. Все они выглядели немного помятыми, но выживший апотекарий уже помогал раненым, чтобы потом уже собрать геносемя павших. На сотню бойцов вышло около 1000 неожиданно подкравшихся к нам ксеносов, да и то, кажется, все полегли ради этого. Скорее всего, большая часть из них клоны, но и я не собираюсь больше нести столь огромные потери, ну или хотя бы так же медленно, как и прочие легионы, их пополнять. «Мой примарх, каковы будут дальнейшие указания?» — спросил у меня один из гвардейцев, презрительно посмотрев на остатки догорающего монстра. «Группы внутри города передают, что оставшиеся ксеносы начали отступать за пределы города, хоть и не все понесли столь сильные потери. Это ловушка, стоит ли об этом предупредить космических волков? ХМ, скажите им, пусть спускают технику на поверхности, прикажите это нашим подразделениям», — сказал я и, смокнув глаза, начал ощущать на самом севере континента еле чувствуемый источник искажения варпа. Слишком стабильный для столь огромных размеров и при этом ощущается сейчас только потому, что из него что-то выходит. Скажите им, что противник перегруппировывается и готовится выпустить против нас уже что-то потяжелее. Возможно, даже причину, почему нужно аж целых 2 примарха для этой системы. Скрытый от глаз или любых авгуров портал был спрятан в самом центре материка, где по случайности или странной иронии было огромное море мертвецки соленой воды. Он был сокрыт под странным полем, при котором любые радары сходили с ума, а зрение обычного человека практически ничего не замечало. И так бы было далее, но вот взгляд Астартес смог уловить слабые колебания воздуха и нацелить пушки разящих клинков с химерами, чтобы пробить хлюпкое подобие защиты. Там нас встретили больше не самоуверенные охотники, думающие, будто мы будем для них простой добычей, а полноценные воины с оружием и в броне. Их броня была со остроконечного шлема D5 покрыта шипами, а заостренные клинки так и сверкали от намазанного яда. Кажется, их называют инкубами, и они, элитные воины среди прочих друкари, хоть и столь же подлы, как остальная часть этих мерзких ксеносов. Но они были меньшинством. В большинстве же были люди, ну или точнее извращенные их остатки, над которыми точно постарались больные умы гемункулов. Они отличались от гротесков. Тощие, смуглые от сажи, без глаз и зашитыми ртами. Их руки смыкались в стальных перчатках с острыми шипами на манер Моргенштерна, и к тому же из одежды на них было только тряпье с кривыми металлическими нагрудниками. Но больше всего меня беспокоили раздутые до неестественных размеров пузырящиеся опухоли на открытых спинах. Их содержимое было блекло-зеленого цвета и к тому же наверняка было высокотоксичным. Судя по всему, это были бойцы камикадзе, коих отправят, чтобы если не затравить, то хотя бы отвлечь нас бегущими самоубийцами с буквально ядовитыми бомбами на спине. Так что был выдан приказ сразу стрелять по толпе и всем, кто не комплекции космодесантника. Огонь болтеров, разгоряченного прометия и плазмы сразу направился в сторону портала с обеих сторон. Эльдары смогли скрыться за щитами или скрылись обратно в своих вратах, явно желая сохранить свои жизни. Кто-то, конечно, пытался достать нас, слишком сильно переоценив скорость своих антигравитационных спидеров. Может, они и дорвались до самых передовых рядов Астартес, но задев первого космодесантника, они погрязли в огне разрывающих их снарядов и больше не были столь самоуверенными. Кто-то просто несся в сложенные ряды силовых доспехов, сводящий с ума и эйфории от боевых наркотиков, и заканчивал свою жизнь, как все те же камикадзе, пытаясь продать свою жизнь подороже и приняв как можно больше боли при взрыве своего транспорта острыми осколками. Но даже так я до сих пор не понимал их плана. Они заложили бомбу, может, хотят вирус распылить, или же все это время тут был какой-то еще портал, откуда вышли куда как более страшные силы. Мне ничто не подсказывало ни об одном из возможных вариантов, ведь в любом случае Эльдары смогли бы уйти за пелену своего портала и, скрывшись там, нанести вновь удар по нам. Это было слишком просто и понятно, что не есть хорошо при битвах с Друкари, они вечно строят свои козни в множество ступеней, и при этом ты никогда не поймешь, в чем именно он заключался. Тут ряб портала колыхнулась, и оттуда вышел огромный объект. Это был высокий тренок из хитина и металла, походящий на помесь сил страйдеров из Нерна и страйдер Альянса. Это насекомоподобный механизм или живое существо, коего больной разум Друкари настолько сильно и извращенно изменил, превратив в непонятную помесь плоти с металлом. Оно изнывало в молящем о смерти стоне при каждом шаге, из подобия рта с жвалами торчала большая пушка с бегающими вдоль ствола разрядами молний, да и все тело в принципе было усеяно самым разномастным оружием, принцип работы которого мне только предстоит разузнать. И если я не сомневался, что пушки вблизи бесполезны, то вот усеянные шипами и зазубренными лезвиями ноги точно говорили, что по созданию не вскарабкаешься. Существо издало визг боли, и в следующее мгновение левый фланг сотрясся от яркой вспышки взрыва, где даже просто человек мог бы узнать разгоряченную плазму. Тварь поливала волнами разгоряченной материи во все стороны, а попытки танков вроде Сикарана пробить их не оканчивались особым успехом. Он обладал подобием защитного поля, кое мне пока напоминало оное у рыцарей. Против такой брони не сработают обычные танки, однако такую громадину можно и хитростью взять. Эта машина вышла только наполовину из портала и постоянно колебалась, будто противясь чьим-то командам и стараясь вновь вернуться за врата. Так что я отдал сразу же приказ сменить огонь техники на конструкцию. Конечно, пытался связаться еще и с космическими волками, но те не выходили на связь, слишком сильно были заняты месиловым Друкари. Огонь техники уничтожил и так сильно побитую психокость, оставив тут разваливаться и умирать, тем самым закрыв портал за несколько очередей выстрелов. А с закрытием портала и задняя часть странной машины с третьей ногой была обрезана. С пищащим визгом существо упало на землю и ничего не смогла сделать, кроме как поливать огнем из оставшихся пушек в чистых актах паники. Но и то длилось недолго. Один выстрел из-под брюха создания и то само подорвало себя, разлетевшись на тысячи мелких кусочков. И среди всего этого смога началась зачистка ксеносов. Вновь восстановившийся огонь начал разрывать пытавшихся сбежать эльдаров, а тех же, кто в отчаянии бежал на битву в рукопашную, терзало цепными клинками или отбрасывало в сторону, чтобы потом можно было их взять как живые образцы. Все было достаточно просто, ведь мало кто мог отдать достойный отпор из этой жалкой разновидности эльдар, кроме одного. Один Друкари ловкими, танцующими движениями разрывал всех приближающихся к нему космических волков, коих он без труда делил на ноль собственным клинком. Его плавная, пластинчатая броня черного как ночь цвета с небольшими вкраплениями зеленого блестела от свежепролитой крови, а клинок как сквозь масло проходил по гортаням Астартес. Все эти движения, отточенный стиль и превосходство в сравнении с другими эльдарами говорили только об одном варианте. Инкуб – самый опасный тип воинов темных эльдар. И как раз именно один такой и побежал в мою сторону, проскакивая мимо прочих космодесантников как мыло мимо рук незадачливого заключенного. Он, видимо, думает, что я буду для него простой добычей, ведь терминаторская броня у меня выглядит достаточно громоздкой, но к его сожалению это не так. Его громоздкий меч застрял в вертикальном замахе надо мной, ведь я блокировал своим клинком его и второй рукой ударил по нему прикладом болтера. Застрелить же мне не дал его второй клинок, врезавшийся в спину моего доспеха и кончик которого я почувствовал своей плотью. Еще один инкуб смог как-то проскочить ко мне и со спины напасть, кажется, пролетевший мимо спидер помог ему с этим. Слишком сильно зациклился на одном противнике, думая, будто другие не попытаются также напасть, за что чуть было не поплатился жизнью. Стоит быть внимательнее, а то так и до ереси не доживу, и будет как в каноне два потерянных примарха. Замахиваюсь за спину ночной песнью и бью пытающегося пробить меч поглубже в броню эльдара так, что у того отрывает клинком. Не даю ему подняться, вновь придавив саботоном к земле и при этом не подпуская второго выстрелами из болтера. Пока что тому удавалось ускользать от каждого выстрела благодаря невероятной скорости, но с каждым мгновением, как он пытался сам выжить, его товарища все сильнее и сильнее вдавливало в землю. В итоге за секунду я превратил голову Ильдара в кровавое пюре, а потом рванул на всей скорости к второму остроухому. Тот точно не ожидал быстроты от раненной громоздкой фигуры, за что чуть было не схватил клинок поперек собственного туловища, заблокировав его в последнее мгновение. Тонкое тело ксеноса еле как справлялось с давлением сервопривода в броне и моей превосходящей физической силы, а зубчики цепного меча постепенно разрушали клинок противника. Но я делал это только одной рукой, вторая нацелила на него болтерой серии выстрелов, растерзала Ильдара на мелкие кусочки, отправив его также на прикорм кусла-аниш к своему товарищу. Хм, интересно, что там делает Рус? А тот устраивал веселую нарезку друкари вместе со своими варагирами. Своим цепным мечом он разрубал рядовых друкари пачками, носясь по полю боя как сумасшедший. Любой встречаемый на его пути противник разрывался на куски, хотя даже целые группы разрывались словно кусок мяса в зубах изголодавшегося волка. Пожалуй, вот она и есть наглядная разница в бойцовских навыках меня и Лимона. Весь его стиль основан именно что на быстром и молниеносном сражении в ближнем бою, где все бойцы действуют словно огромная стая. И если я больше отдаю предпочтение стратегии с планированием, то вот он именно что текущему бою с достижением победы в кратчайшие сроки. Теперь понятно, почему именно его отец избрал в качестве карающего клинка в случае бунта других примархов. Но вот только недостаточно просто быть быстрым и мощным в случае войны с эльдарами любых видов. Стратегия и планирование также играют важную роль. Особенно если из этих врат будут появляться и другие такие же твари, как тот тренок. Возможно ли, что тут есть и другие врата? Вполне себе, особенно если также будут врата и где-то в космосе. Видимо, именно поэтому тут и понадобилось сразу два примарха. Один бы просто задолбался расчищать весь сектор от этих толп наркозависимых эльфов-извращенцев-пиратов. Глава 18. Изучение трофеев. Эти треноги оказались крайне интересным видом ксеносов, коих друкари поработили и используют в качестве оружия. А все это связано с их биологией и возможностью производить разжиженную плазму в своем теле. Данный вид ксеносов мог производить в своем теле субстанцию, что при химической реакции с рядом других веществ могла разогреваться до температуры плазмы, кою данные создания использовал в качестве элемента самообороны. Для этого в их телах даже был выстроен сложный механизм из желез и мышц, работающий по тому же принципу, по коему жук-бомбардир защищает себя. Хотя в отличие от этого жука ксеносы выстреливали им из своей ротовой полости, и это был не едкий спрей под высокой температурой, а самая натуральная плазма. И хоть мне кажется странным местонахождение данных желез именно что спереди создания, но видимо так эволюция на их родной планете распорядилась. Ну я так хотя бы думаю. Гомункулы Друкхари сильно модифицировали данный вид, и даже спустя полгода с момента начала данной кампании я все никак не смог толком разобрать изменения в данном создании. Ах да, эта кампания по зачистке системы от Эльдар чуточку затянулась. Это даже толком-то и кампанией не назовешь. Два легиона космодесанта просто рыщут весь космос в пределах одной системы, пытаясь уничтожить группы ксеносов, чья основная тактика основывается чисто на комариных укусах и без сколько-то серьезных сил. Какие-то были болезненными, да, но в основном по силам имперской армии только. На Астартес у них больше не хватало сил со времен своего поражения на главной планете системы. На данный момент уже уничтожена дюжина таких вот врат на планетах и пара в космосе, где приходилось возиться с маневренными и крайне доставучими кораблями друкари. Но так или иначе, нам удалось выбить их большую часть, и сейчас шел только процесс сдобивания остатков. Так хотя бы посчитали мы с Лимоном, отчего последний посчитал, что больше эта система не нуждается в его услугах. Признаться честно, я не ожидал, что ты будешь столь мудрым, брат. Это действительно удивляет, говорил я Русу, пока мы шли вместе по коридорам его Глорианны. За исключением не особо приятного специфичного запаха тут не было так уж плохо. Плохо было в волчатнях легиона, где, как мне кажется, даже Нургл бы задохнулся. А так, коридоры имели немного украшений узорами и рунами, но не более того. Я слышал множество слухов о вашем легионе и в частности о тебе. И хоть я не могу сказать, что в них нету толики правды, но истиной в последней инстанции они не являются. Тоже могу сказать и о тебе. Поначалу выглядел как этот придурок Магнус, а своими речами мне напомнил нашу Нюню Ларгара и его любовь к поклонению отцу, как какому-то богу. говорил идущий рядом Лимон, чье лицо все было изрезано в шрамах от недавней встречи с суккубой Друкари. Но это ничего страшного, через несколько часов все заживет и даже намека не будет. И хоть твоя любовь к стратегии мне напоминает уже зануду Робаута, но это всяко лучше всего этого бреда про мистицизм и варп. Я просто ненавижу, когда хорошую битву портят эти псайкеры, и они все такие из себя. Мы всесильны, ибо победили всех с одного удара. Или еще какая херня. Да, не учитывая просто невыносимого характера, повадок дикаря и временами глупых тактических решений ради честной битвы против темных Эльдар Примарх 6-го легиона не так уж и плох. Я имею в виду, он не идеален, но получше будет какого-нибудь Ангрона или Мартариона. Просто у него есть огромное над ними преимущество, он может признать свои ошибки. Просто это случается крайне редко, и к тому же только когда на его ошибки указывают доверенные лица из числа варагиров, коих он охотнее меня слушает. Это сильно подбешивает, но ничего не поделаешь, таков вот характер у моего брата. Так или иначе, но думаю, ты спокойно можешь доверить мне дальнейшую зачистку сектора от сил ксеносов. Больше они не представляют опасность даже для сил имперской армии. Хах, теперь ты напоминаешь мне нашего павлина Фулгрима. Он тоже любит говорить, насколько совершенный его легион. Он просто пока что не знает, что такое настоящая битва, когда твоя броня и волосы покроются кровью с органами противника до такой степени, что ты их не смоешь в воде, или когда даже Астартес будут нести тяжкие потери против неведанных ксеносов. Только тогда ты сможешь понять, что такое война. С самого начала эта кампания могла бы просто затянуться, будь тут только один из нас. А подобное не в доктринах космических волков. Мы приходим, уничтожаем и идем дальше на новые битвы. А да, это верно, ваш легион только и живет как для битв на уничтожение противника. Только это также и минус. Существуя только как легион машин разрушения, ты мало чего добьешься. Рано или поздно придется осесть на одном месте и отстроиться, чтобы дальше идти на другие поля сражений. Наверное, дай имперцам в будущем выбор, какого примарха оживлять. Большинство бы выбрало Желимана. Не столько из его бойцовских навыков и связи с варпом, сколько его навыков управленца и стратега, что в некоторых случаях полезнее любой суперсилы, особенно во время масштабной войны на целую галактику. И пускай я не буду так же силен, как боец, но буду обладать тем, чего так хотят многие безумцы или гении в галактике. То, что пытается скрыть наш отец на благо всего человечества, что сокрыто в древних гробницах некронов, на черной библиотеке Эльдар или Каммари Друкари. Единственная вещь, желание заполучить которое у меня очень даже вероятно будет вместе с моим еще не встреченным братом Магнусом. Знание. Объект 49. Испытуемый, рядовой воин Друкари, искусственно выращенный. Физические деформации или мутации не наблюдаются, за исключением лишенной во время боя руки от цепного меча сержанта 3-й роты ордена падальщиков Рикариковски. Органы целы, но часть из них стала рудиментами в организме, и есть предположение, что подобное связано с отказом использования варпа на протяжении поколений или же намеренная порча для превентивного перекрытия прохода варпа. Объект скончался через сутки после выхода из стазиса по неизвестным с биологической точки зрения. Однако через варп можно было наглядно смотреть, как душа ксеноса была высосана в неизвестную сторону. Предположительно именно что той, что жаждет или же слоранишь. Объект 50. Испытуемый, измененный в гротеско человек, предположительно бывший житель недавно отвоеванной у ксеносов системы. Физически был изменен не сильно, до работы гемункулов явно обладал неплохой по меркам людей физической формы и, судя по всему, имел все шансы в будущем стать Астартес. Ряд встроенных в тело имплантов уничтожили практически всю мозговую активность, за исключением моторных функций, сделав из того управляемый овощ. Также встроенное в тело оружие было невозможно извлечь без смертельного исхода для испытуемого, они были напрямую подключены к спинному мозгу человека и, как удалось понять, на постоянной основе вырабатывали адреналин при определенной команде, делая их крайне агрессивными на поле боя. Также, судя по всему, стимулирующий дофламин вырабатывался только при причинении физического ущерба телу или противнику, иначе сложно объяснить наличие тактильных сенсоров на оружии гротесков. Большая часть баз данных имперских архивов гласила, что гротесков больше не спасти от их мучений, и было бы милосерднее их просто убить, что отчасти правда. Спасти их можно посредством удаления модификации долгого процесса терапии, но без постоянно поставляемой гемункулами смеси боевых стимуляторов и медикаментов в организм. Те просто-напросто загнутся из-за превышающего числа изменений в организме. Можно сказать, друкари создали их по своему образу и подобию, живущих на драйве садистов, что постоянно находится со смертью в гонке за возможность просуществовать подольше. Объект 51. Воин-друкари из касты бичевателей, мужчина, биологически обладает полыми костями, дополнительными мышцами в теле и конечностями в виде пернатых крыльев темно-лилового цвета. В теле также имеется аппарат впрыскивания адреналина для лучшей работы крыльев и, скорее всего, более быстрого полета над полем боя. Впрочем, это не помешало ему быть сбитым рядовым Тихенхауином из балтера модели «Сталкер» с пробивными снарядами «Кракен». К счастью, пострадали только внутренности «Ксеноса», оставив в броне небольшую дыру и сделав ту возможной для изучения. Взятая с тела броня обладает несколько иными свойствами, отличающими в более выгодном свете ее от других моделей друкари. Гибкие призрачные пластины их брони сделаны из отвердевшей смолы и испещрены ямками, которые заполнены газом легче воздуха, что наделяет прочной защитой без потери маневренности. Данные доспехи также окутывают владельца силовым экраном, что позволяет этим небесным хищникам выдерживать в полете даже самый опустошительный обстрел. Ну и наконец-то объект 52 из оставшихся в живых друкари. Гемункул, коему не повезло наткнуться на примарха Псайкера и хватило глупости самолично напасть, думая, будто у него будут хоть какие-то шансы на победу. Оглушить и захватить его не составило особых проблем, как и избавить от всех возможных попыток убить себя через суицид. К сожалению, для этого пришлось поместить его в стазис, и поэтому не допросишь, но, думая, мера временная, пути варпа неисповедимы и крайне эффективны супротив не обладающих им смертных. В его поджаром алебастровом теле нет ни капли жира, что совершенно отличает гемункулов от гемункула более диких созданий, а осиная талия лишена внутренних органов, что лучше демонстрирует жуткий и модный вид. Его легкие и сердце покаятся в мышечном мешке, что прорастает из плеч, богатом хранилище стимуляторов и эликсиров, откуда часто тянутся дополнительные конечности. Кровь же друкари заменена горячим обжигающим эхором или даже кислотой, что течет по измененным венам. Удлиненный позвоночник продолжается из нижнего отдела спины, а позвонки соединены в подвижные, хваткие костяные хвосты, которые могут обернуться вокруг глотки жертвы. Из верхней части спины растет роговидный выступ костной ткани, часто обвешанный необычными шприцами и инъекторами, которые направляют наркотики прямо в спинномозговой резервуар. Сейчас он был в глубоком сне, и все процессы в его теле замедлились, даже процесс поглощения души Слоаниш. Конечно, подобное можно связать и с тем, что я этот стазис совершил при помощи психосил, ну точнее парочки заклинаний из переданных одним добрым другом книг, но не в этом суть. Без самого стазиса он попытается убежать или убить себя, а все попытки выбить информацию заранее обречены на провал. Ведь добывать информацию из мастеров пыток – глупость несусветная. Но тут как раз сыграет та вещь, что была дарована мне и моим сыновьям самим императором – странные возможности организма Астартес. А если точнее – то возможность пожирать мозги мертвых и получать их воспоминания. Вообще, у космодесантников моего легиона мутации есть в геносиме никак понятно, и даже на Терре о них было давно известно, но из-за того, что они не особо на что влияют, то и решили оставить как таковыми. Если конкретно, то мутации следующие. Изначально асмодула, небольшой, сложный по строению трубчатый орган, имплантируемый на второй фазе создания десантника, выделяет гормоны, которые усиливают строение скелета и побуждают растущие кости поглощать керамические вещества, вводимые в пищу космодесантника. Благодаря этому рост и развитие костей сильно изменяется, и примерно через 2 года после имплантации асмодулы кости реципиента имеют больший размер и прочность, а грудная клетка срастается в пуленепробиваемые сцепленные между собой пластины. У кархародонов же орган стал немного менять строение зубов и челюстей, укрепляя их и изменяя форму, как в случае с зубами. Чего-то критичного в подобном нету, но были часты случаи того, как неофиты себе прорезали губы и щеки с языками из-за чересчур обострившихся резцов в челюсти. Омофагия. Этот имплантант позволяет космодесантнику узнавать, поедая. Он находится в спинном мозге, но на деле является частью головного мозга. 4 нервных узла приживляются к спинному мозгу и к стенкам желудка. Омофагия считывает генетическую информацию из поглощаемого десантником материала, после чего передает ее в мозг в виде набора воспоминаний или опыта. У моих детей он выполняет ту же функцию, но в не особо правильном ключе. При поглощении даже капли крови они на некоторое время впадают в ступор и перестают реагировать на окружающий мир никаким образом. И чем больше будет кусок, тем дольше продлится эффект. Самый долгий сеанс длится год после поедания целого мозга, что не есть хорошо. Акулаба. Этот имплантант помещается в кору мозга и предоставляет гормональный и генетический стимул, позволяющий глазам десантника отвечать на оптическую терапию. В свою очередь, эта терапия позволяет апотекариям изменять глазную систему и световосприимчивые клетки сетчатки реципиента. В результате космодесантник наделяется намного более эффективным зрением, чем обычный человек, и может видеть в темноте так же хорошо, как и днем. Тут примерно ситуация как с повелителями ночи, но разве что вместо темноты лучше водиться в мутном или водянистом пространстве. Так что лучше всего мои десантники видят именно что в воде, хоть и приходится из-за этого организму больше выделять слез на обмывание глаз. Меланохромический орган. Этот имплантант контролирует количество меланина в коже космодесантника. В случае контакта с высоким уровнем солнечной радиации, кожа десантника потемнеет, дабы компенсировать негативные воздействия. Он также частично защищает и от других форм радиации. Однако у моих детей из-за него кожа не чернеет, а грубеет, становясь похожей на чешую или хитин. Конечно, в этом также есть и плюс, кожа становится крайне прочной, отчего надобность даже в доспехах Астартес может отпасть, но от радиации это уже не защитит, как изначально планировалось. И хоть эти импланты позволяли все так же хорошо работать, но они не избавляли проблем легиона, что могло в будущем подорвать его боевой потенциал. К тому же, если в будущем мои Астартес будут иметь дела с варпом, то последующие потом мутации сыграют с организмом злую извращенную шутку. Так что с этим нужно начать разбираться сразу. И в самом начале я бы хотел заняться амифагией, в особенности внутри себя. Все же в кому на год я не хочу пасть, когда буду поедать в будущем мозг этого Эльдара. Да, в какой-то степени мне противно быть эдаким Ганнибалом-лектором и есть чужую плоть, но в свое оправдание могу сказать разве что то, что он сам не хочет раскрывать свои секреты, но они мне крайне нужны и выпытывать их не вариант. Да и будто я человек-то, со своей-то прекрасной рожей и мягкой кожей. Дельфин-людоед, чтоб его. Глава 19. Вторженец. Кто-то рыскает по моему кораблю. Незаметно, еле уловимо, будто дразня, появляясь на авгурах или поле зрения варпа на несколько мгновений, чтобы скрыться вновь и не явить единого шага на многие километры внутри корабля. И как бы я все это время ни старался, никакой метод не срабатывал. Хотя хуже всего ощущалось именно что от осознания того факта, что этот вторженец будто намеренно пропускает из виду мою потайную лабораторию. Я не знаю, кто это, что ему или ей надо, но я нахрен выебу этого вторженца. Сначала цепным мечом, потом мультмильтой, а уже потом буквально. Я 2 года как ищу вторгнувшегося, но никак не могу найти. За все это время прошла кампания в системе Ульнар, не путать с Уланар, и проходила она снова против людей. Местные жители крайне активно использовали запрещенные в Империуме И, где можно было найти наглядные предпосылки к мутации онова в изуверский интеллект и уничтожение всей разумной жизни от его рук. Послы пытались предупредить их об опасности восстания местного аналога Скайнета, да и в Империум еще присоединить, но получился крайне ожидаемый ответ – смех в лицо и головы 3 дипломатов, пришитых к телу робота посыльного с мильтабомбой в корпусе. Так что завоевание было очевидным исходом. Чего только эти ребята не ожидали, так это сразу 20 тысяч ангелов войны, что штурмовали их города-крепости как с земли через главные ворота, так и из самих его глубин. Белые акулы и космический ужас зарекомендовали себя на почве штурма позиций противника, первые шли и лбом выбивали всю дурь из противника на полях боя, а вторые устраивали резню в городах противника. И хоть это прозвучит ужасно, походя на тактику пожирателей миров, но иного исхода, как оказалось, и не было. Обитающие тут люди толком никогда и не плодились. Они выращивали себе новые тела при помощи местной ксеножизни, кою еще во времена темной эры технологии смогли поработить и переделать под себя. При помощи же технологий переноса сознания местные вселялись в новые тела и тем самым прожили эти тысячелетия. Фактически даже младенец может оказаться здесь глубоким стариком-извращенцем, что сосет грудь у своей еще не переродившейся подружки. Ах да, я же упоминал, что все их общество скатилось в непрерывный гедонизм. Простыми словами, с ними нужно разобраться и никого не пощадить. Все равно они, как оказывается, не знают, как работают их технологии и просто используют их до победного, надеясь как можно дольше продержать в обиходе. По сути своей это обычные паразиты, от коих даже при порабощении пользы нету, проще их всех перебить и заселить уже новыми колонистами систему. Так что сейчас я мог наблюдать с орбиты своего корабля за последними днями осады планеты этой варварской цивилизации, пока сам в это время препарирую одного из жителей этого мира. ХМ. Половина органов деформировалась и стала рудиментами, другая мутировала, сменив свою изначальную функцию. Аппендикс стал подобием второго желудка, вырабатывающего странное ферментирующее вещество, к которому ведет трубка к скрытым подчелюстной полостью мышцам с железами. Из-за слабости самого вещества стоит предположить, что оно служит способом питания подобно мухам или паукам. Селезенки полностью деформировались и высохли, потеряв хоть какую-то надобность в нахождении внутри организма. Легкие заполнены едкой жидкостью, схожей с мокротой и скорее всего являющейся последствием курения. Возможно, тело погибло бы ближе к 60 без должного медицинского осмотра. Левое и правое полушария мозга развиты одинаково и свидетельствуют об амбидекстре, что говорит либо как все местные жители развивают себя по одному шаблону, либо как они повально начали деградировать. Часть костей срослась, вроде пальцев, безымянный и мизинец срослись, создав странное подобие одного пальца. Напоследок можно еще заметить об исчезнувшей паре ребер из грудной клетки, где, судя по всему, те изначально не вырастали и не были никоим образом удалены.